Громадной готской армии было недостаточно для того, чтобы окружить со всех сторон обширный город. Из 14 городских ворот она обложила только 7, от Пренестских ворот до Фламиниевой дороги, и Витигес разделил свои войска на 6 лагерей, каждый из которых был обнесен рвом и валом. На тосканской стороне реки, на поле или в окружности Ватикана был устроен 7-й лагерь с целью господствовать над Мельвийским мостом и над плаванием по Тибру, но готы с благочестием приближались к соседней церкви святого Петра, и исповедовавший христианскую религию неприятель относился в течение всей осады с особым уважением к жилищу святых апостолов. В века военного могущества всякий раз, как Сенат декретировал завоевание какой-нибудь отдаленной страны, консул возвещал об открытии военных действий тем, что отворял с торжественной церемонией двери храма Януса. Так как в настоящем случае война велась внутренне, то такое предуведомление было бы излишним, да и самая церемония была отменена введением новой религии. Но бронзовый храм Януса все еще возвышался на форуме и был таких размеров, что в нем могла помещаться лишь статуя Бога, которая имела 5 локтей в вышину и изображала человеческую фигуру с 2 лицами, одним обращенным к востоку, а другим обращенным к западу. Двойные двери были также сделаны из бронзы, а бесплодное усилие повернуть их на их заржавелых петлях обнаружило скандальную тайну, что некоторые из римлян еще придерживались суеверия своих предков. Осаждающие употребили 18 дней на то, чтобы запастись всеми орудиями для нападения, какие только были придуманы в древности. Фашины были заготовлены для того, чтобы заваливать рвы, а лестницы для того, чтобы взбираться на городские стены. Вывезенные из лесов громадные деревья служили материалом для сооружения таранов. Их оконечности были покрыты железом. Они висели на веревках, и каждый из них приводили в движение 50 солдат. Высокие деревянные башенки двигались на колесах или на цилиндрах и представляли обширную платформу, достигавшую 1 уровня с валом. Утром 19-го дня готы напали на город на всем пространстве от Пренестских ворот до Ватикана. 7 готских колонн двинулись на приступ, имея при себе военные машины, а выстроившиеся на валу римляне с недоверием и тревогой внимали утешительным уверением главнокомандующего. Лишь только неприятель подошел ко рву, Велисарий пустил в него 1-ю стрелу, и таковы были его сила и ловкость, что эта стрела пронзила насквозь самого передового из варварских вождей. Вдоль городских стен раздались одобрительные победные возгласы. Он пустил 2-ю стрелу, и она также метко попала в цель и вызвала такие же радостные возгласы. Затем римский главнокомандующий дал стрелкам приказание целиться в запряженных в боевые машины валов. Эти животные тотчас покрылись смертельными ранами. Машины, переставшие двигаться, сделались бесполезными, и стоившие стольких трудов замыслы готского короля были разрушены в 1 минуту. После этой неудачи Витигес продолжал или делал вид, что продолжает атаку Соларийских ворот, для того, чтобы отвлечь внимание своего противника от своих главных сил, которые энергично напали на Пиренейские ворота и на находившуюся в 3 милях от них гробницу Адриана. Стоявшие вблизи от этих ворот двойные стены вивариума были невысоки и местами разваливались, а укрепления вокруг гробницы охранялись незначительным гарнизоном. Готов воодушевляла надежды победы и добычи, и если бы им удалось овладеть хоть одним укрепленным пунктом, гибель римлян и самого Рима была бы неизбежна. Этот опасный день был самым славным днем в жизни Велесария. Среди тревоги и общего смятения он ни на минуту не терял из виду общего плана атаки и обороны. Он следил за перемещениями, ежеминутно происходившими в положении сражающихся, пользовался каждой предоставлявшейся выгодой, лично появлялся повсюду, где грозила опасность, и своими хладнокровными решительными приказаниями внушал бодрость подчиненным. Упорная борьба продолжалась с утра до вечера. Готы были повсюду отражены, и каждый из римлян мог бы похвастаться, что он одолел 30 варваров, если бы для этого поразительного численного неравенства между осаждающими и осажденными не служили противовесом личные достоинства одного человека. 30 000 готов, по признанию их собственных вождей, пали в этой кровопролитной битве, а число раненых было равно числу убитых. Они шли на приступ такими густыми массами, что ни один из пущенных в них дротиков не пропадал даром. А в то время как они отступали, городские жители принимали участие в их преследовании и безнаказанно наносили удары в спину бегущих врагов. Велесарий тотчас выступил из городских ворот, и между тем, как его солдаты превозносили его имя и воспевали одержанную победу, неприятельские осадные машины были обращены в пепел. Так велики были потери готов и наведенный на них страх, что с этого дня осада Рима превратилась в томительную и нерадивую блокаду. А римский главнокомандующий беспрестанно тревожил их неожиданными нападениями и в частых с ними стычках убил у них более 5000 самых храбрых солдат. Их кавалерия не умела владеть луком. Их стрелки сражались пешими, а при таком разделении своих сил они не были способны бороться с противниками, копья и стрелы которых были одинаково страшны и издали, и вблизи. Велесарий с необыкновенным искусством пользовался всякой благоприятной случайностью, а так как он сам выбирал и пункт, и время для нападения, так как он то ускорял атаку, то подавал сигнал к отступлению, то посланные им эскадроны редко возвращались с неудачей. Эти мелкие успехи внушали нетерпеливую горячность солдатам и жителям, начинавшим тяготиться осадой и не страшиться опасностей генерального сражения. Каждый плебей стал считать себя за героя, а пехота, которой со времени упадка дисциплины предназначалась лишь второстепенная роль, стала заявлять притязания на старинные почетные отличия римских легионов. Велесарий хвалил свои войска за их мужество, не одобрял их самоуверенности, согласился на их требования и приготовился загладить следы поражения, которые он один имел смелость считать возможным. В Ватиканском квартале римляне одержали верх, и если бы они не потратили ничем не вознаградимых минут на разграбление неприятельского лагеря, они могли бы овладеть Мельвийским мостом и напасть на готскую армию с тыла. На другой стороне Тибра Велисарий прошел от ворот Пинчо до Саларийских, но его армия, вероятно, состоявшая не более как из 4000 человек, была едва заметна на обширной равнине. Она была со всех сторон окружена и подавлена свежими массами неприятеля, беспрестанно приходившими на помощь к прорванным рядам варваров. Храбрые начальники пехоты, не умевшие одерживать побед, легли на поле сражения. Торопливое отступление было прикрыто предусмотрительным главнокомандующим, а победителей повернули назад при виде покрытого воинами городского вала.